23 мая 1947 года. Я зашел в бар около театра Ваверли и, собираясь почитать Оксфордскую трагедию, заказал пиво. Примечание. Оксфордская трагедия. 1933 год. Детективная повесть Мастермана. Конец примечания. Оглядевшись, я заметил, что в задней комнате в одиночестве обедает Оден. Он был не против, чтобы я подсел к нему за столик. Оден. «Вам не нравится Бэджмен?» «Вот где мой мир. Велосипеды, физгармонии. А теперь велосипедное путешествие не в моде. Вся загвоздка в церкви. Церковь изолирует Англию от континента и от Америки. Оксфорд — наглядный пример. Знаете, чем различаются головные уборы духовенства? Низшее духовенство носит шляпы с крапчатыми полями, среднее — смешные шляпы с бахромой вдоль полей, высшее — простые шляпы из черного фетра. Странно, что вам нравится Троллоп. Неужели вы можете представить себе, что за общество он описывает? Конечно, Бэджмен — поэт небольшого дарования.